спасибо, светлый мир. Вокруг жизни моей, как кровавый пир, словно прожитых дней, может, я смешон, так словно шут для толпы, черный капюшон режет глаз, словно серпы. Ты мой свет, Веро, ты навеки моя, Веро. Да, я в молитвах живу, славя имя Христа, но безумно устал, я знаю, что жить дается лишь раз. Свыше, а я жить не могу. Был душу проник, ведь она как родник, словно горный хрусталь. Так устало все, я не могу больше спать без своих оков. Я так хочу разорвать, ты меня прости. Все-таки я не святой, лучше отпусти и не кричи во слезой. Грешник, покайся, я тебя прощу. Ты мой крест, ты мой свет. Живу, славя имя Христа, но безумно устал. Я знаю, что жизнь дается лишь раз. Свыше, а я жить не могу. Тише. Дьявол душу проник, ведь она как родник, словно горный хрусталь. И в витраже кривым зеркалом я твою душу отыскал, тень сомнения в ней таится изнутри. И ты боишься согрешить, ты без грехов не можешь жить. С тобой сестра, глупец, в глаза мне посмотри. Души волнует кровь. Открой глаза, спустись с небес на землю. We'll be right back. Убиватели на кресте, как за вас умирать. Я не сомнений вновь обратятся в прах. Ты мой крест, ты мой свет, вера. Ты навеки моя. Живу, славя имя Христа, но безумно устал. Я знаю, что жить дается лишь раз. Свыше, а я жить не могу. Тише. Дьявол в душу проник, ведь она как родник, словно горный хрусталь.